Дорогие друзья, братья и сестры, в начале нашего собрания откроем драгоценное Слово Божие. И вот слово, которое я хочу прочитать, хорошо известно не только нам, верующим, но и людям неверующим. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, 7 главы, с 1 стиха для нашего размышления. Вот Господь учил своих учеников и говорил: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Ну, я хотел бы порассуждать вот об этом, вот о наших судах, о нашем суждении. Я так полагаю, что вот то, что Господь здесь говорил, прежде всего касается наших мыслей, вот того, что у нас внутри, как вот мы смотрим на наших ближних, как мы к ним относимся, как мы рассуждаем о них. А потом это уже проявляется и в словах, и в каких-то поступках. Вот, как вот дальше он говорит: «Как скажешь брата твоему, да, я выну сучок из глаза твоего». То есть уже это суждение, оно и в словах проявляется. И вот вначале хочу обратить внимание, тут вот Господь еще говорит: «Какую меру вы мерите, такую и вам будут мерить». Вот еще Господь о мере говорит. Ну, что такое мера? То есть тут вот даже написано не «вас будут мерить», да, а «вам будут мерить». То есть мера здесь, я думаю, имеется в виду не какая-то линейка, вот как вот измеряют нас, да, кто-то меряет нас этой мерой. А вот в Новом Завете, если так вот смотреть вот на это слово, имеется в виду мера – это как, ну, какая-то емкость, которой мерили что-то, да? Вот Евангелие от Луки, параллельное место, прочитаем. 6 глава, с 37 стиха. Тут так говорится: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам». То есть мера – это какая-то емкость, может, ну, как ведро какое-то, да? Вот этой мерой я могу мерить, когда что-то даю другим, когда делюсь чем-то, когда помогаю ближнему, или наоборот, может быть, где-то вот удерживаюсь от каких-то дел. То есть, может быть, мера скудная, да, скупая, или мера полная. И вот этой же меры и Бог мне будет воздавать. И вот как мы судим ближних, как вот мы к ним относимся, это влияет и на меру, какую мы меряем. И влияет, и какую меру и нам будут мерить. Вот вчера отец мой с дачи приехал, и огурцов привез много. Там у них родители столько выросло, что даже не могут сами как-то и съесть, и законсервировать. И так вот сказали, что вот раздай там, кому хочешь. Хочешь на работе? Я сказал: ну, собрание отнесу. И вот на собрание принес и начал раздавать. И получилось так, что по-разному всем раздал. Кому-то ничего не дал, потому что там отказываются, говорят, мне не нужно, но я тогда и не стал давать. А у кого-то, вижу, там нужда есть, и семья большая, им побольше, кому-то поменьше. Получилось, что по-разному, разная мера для всех. Ну, я уж не буду говорить, как вот правильно, неправильно я поступил. Но вот как вот я рассудил, вот это повлияло и на меру, какую я мерил. Но я понимаю, гораздо хуже, если бы было по-другому. Если бы я так подумал: вот этого брата или сестру я как-то больше люблю, больше уважаю, им получше дам, может быть, повкуснее. А кому как-то похуже отношусь, им, может быть, там, поменьше или вообще там, чтобы ничего не дать. Я понимаю, вот это было бы уже неверная мера. Как вот написано, неверная мера – это мерзость перед Господом. Да? Если бы как-то с лицеприятием или с какой-то неприязнью бы я бы поступал, тогда бы, я думаю, бы Господь бы это не благословил. И так вот бывает и в жизни, когда вот насколько мы судим, как вот мы к ближнему относимся, это влияет на меру, вот какую меру любви мы ближнему можем уделить. И вот Хотелось бы вот порассуждать вот о судах вообще. Какие бывают суды? Господь говорит, каким судом судите, таким и будете судимы. Вот я вижу так вот, в жизни бывает, что в разных ситуациях я бывает сужу по-разному. Ну, например, есть у меня дети. Есть дети, бывает, где-то плохо себя ведут. Бывает, и замечания мне делают насчет моих детей. Ну, вот, например, на собрании дети плохо себя ведут мои. И вот какая у меня реакция, вот сам за собой наблюдаю, какая у меня реакция вот по отношению к моим детям. Сразу, как у родителя, бывает какое-то желание как-то их оправдать. Но они же еще маленькие, они же еще не привыкли к дисциплине. Они же еще не понимают. Ну, сразу какие-то смягчающие обстоятельства. Ну, так вот в сердце. Я понимаю, что где-то это неправильно, где-то тут я, может, перегибаю там, чтобы как-то их защитить. А бывает, а к другим детям уже бывает по-другому уже. Другое отношение. Когда другие дети то же самое делают, уже под уже другие мысли. Я вижу, что это неправильно, что это вот неправильный суд какой-то, может быть, лицеприятие получается. Но такой вот я вывод сделал, что если я люблю кого-то больше, ну, как вот детей своих, тогда с большим снисхождением я тогда начинаю судить. Где-то больше стараюсь оправдать, какие-то извинения найти, какие-то смягчающие обстоятельства. А если человека меньше люблю, то наоборот уже, да, может быть, какой-то повод, чтобы обвинить уже. Начинается какой-то вот в мыслях. То есть наш суд, вот как вот мы к ближним относимся, как мы рассуждаем, это зависит от нашей любви. Как вот мы ближнего любим. Так вот и будем судить. И вот какие вообще в Слове Божьем есть суды? Вообще очень много разных судов. Вот слово «суд», оно имеет совершенно вот очень многообразный смысл, и я думаю, если подробно это рассуждать, это, может быть, и всего бы собрания не хватило, если вот все суды подробно рассматривать. Но я хочу обратить внимание, вот какие будут суды у Бога. Вот в конце времени, когда Бог будет судить весь мир, будет судить и верующих, будет судить и неверующих. И у Бога разные суды, для верующих и для неверующих. Будет суд для неверующих. Вот мы в книге Откровения читаем перед великим белым престолом, когда Бог каждому воздаст по его делам. И кто не был записан в книге жизни, тот будет брошен в озеро огненное. И вот я хочу спросить, там на том суде милость будет? Там не будет милости, потому что будет суд для тех, кто Божью милость не принял, кто в Иисуса Христа не уверовал и получит по справедливости, по своим грехам. И там будет наказание. Но я думаю, там Бог рассудит, вот кому какое наказание, там вот в какой мере. И это, как вот люди еще говорят, страшный суд будет, потому что уже там не будет возможности вот что-то исправить, что-то изменить. Вот уже человек получит заслуженное наказание, возмездие за грех – это смерть. А еще будет суд у Бога над верующими, над нами. И вот прочитаю 1 Коринфянам, 4 глава. Пятый стих. 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Так вот Господь говорит. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Ну, это к нам с вами относится, к верующим. Господь осветит сердечные намерения. И что написано? Наказание будет? Нет. Каждому будет похвала от Бога. А как же наказание за грехи? Где-то же мы и согрешаем тоже. Вот наказание Христос взял на себя. Вот, то есть мы, когда свои грехи сознаем, исповедуем, Господь милует, прощает, и наказание нас в вечности не ждет за наши грехи. Я допускаю, что и неосознанные грехи, если человек вот не успел в жизни как-то их осознать, тоже благодать Божия покроет. И это уже совсем другой суд. Это суд с милостью, суд с благодатью, где уже не будет наказания, а наоборот будет похвала, будет награда за служение Господу, за то, что человек вот во имя Его сделал, Его силою. И вот Господь говорит, каким судом судите, таким и будете судим. Вот на каком суде бы я хотел бы быть? Каким бы судом бы я хотел быть судим? Ну, конечно, ответ тут однозначен, что вот этим вторым судом я хотел быть судим, чтобы Бог на мои грехи закрыл глаза по благодати, а если что-то доброе в моей жизни, чтобы Бог как-то благословил и дал награду. Но получается так, по Слову Божьему, что такое же отношение у меня должно быть и к ближнему, чтобы не стремиться как-то осудить, чтобы закрыть глаза на плохое где-то, чтобы это не мешало мне любить ближнего. Вот, а внимание больше обращать на хорошее, то, что есть в его жизни. И вот Господь еще здесь предупреждает, что не судите никак прежде времени. Потому что, когда Господь придет, то обнаружит сердечные намерения. То есть Бог будет обращать внимание на сердечные намерения, что у нас в сердце. И для нас это сейчас сокрыто, обнаружится только потом. Ну, я как вот представляю себе, ну, вот участвует кто-нибудь в собрании и, допустим, стихотворение рассказывает. И, может быть, кто-то рассказал нескладно, как-то запинаясь, может быть, там забыл где-то что-то. И, может быть, мысли у кого-то, ну, даже у меня могут быть мысли. Что, почему так вот он не подготовился, да? Почему он так плохо стихотворение рассказал? Где-то, может быть, осуждение возникнет, да? А Бог, смотря на сердце, видит, что человек искренне хотел его прославить, искренне хотел послужить ему. И Бог это учитывает. А вот эти недостатки благодать Божия покроет, и будет похвала от Бога. В вечности, когда человек придет к Господу вот за это желание, стремление прославить Господа, будет ему похвала. А другой, может быть, вот вышел и рассказал, идеально, без запинки, и все хорошо. Но если Бог видит, что в сердце, допустим, желание себя показать, прославить себя, то не будет тогда похвалы, не будет награды. Потому что Бог говорит, что они уже получают награду свою, тот, кто вот перед людьми здесь на земле ходит. И вот сердечное намерение знает только Господь, а нам сейчас не дано это знать. И Господь поэтому предупреждает, что не судите никак прежде времени, потому что истинную оценку может дать только Господь. И еще хочу об этом место прочитать Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47-48 стих. Иоанна, 12 глава, 47-48 стих. Господь говорит так: «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Ну, Господь говорит о том, что вот свой суд, он сейчас, вот пока это время благодати продолжается, можно сказать так, отсрочил или отложил. Сказал, что я пришел не судить мир, но спасти мир. Хотя люди вот и во времена Христа жили во грехах, и многие не верили, многие не принимали его, как впрочем, и сейчас. Он говорит, я не сужу его. То есть вот последний день слово будет судить. А вот когда Христос жил на земле, говорил, вот сейчас я не сужу, потому что еще вот время для суда не пришло. И вот так я понимаю, что вот эта Божья позиция, что вот сейчас еще не время судить, сейчас время для спасения. И такая же позиция должна быть и у нас. И вот напомню еще случай из Евангелия, когда ко Христу привели женщину. И вот были там фарисеи, которые желали побить ее камнями за грех, который она сделала. И вот он им ответил, что кто из вас без греха, тот первый брось на нее камень. И вот тогда начали вспоминать они свои грехи, и так вот потихоньку один за другим ушли. И вот это в этом 8 главе мы читаем. И вот 10 стих. «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Господь сказал: «Я не осуждаю тебя». Ну вот почему он так сказал? Почему он имел право так сказать? Вот я слушал вообще-то разные, я знаю, разные мнения могут быть по этому вопросу. Ну как вот, покаялась эта женщина или нет? Осознала она свой грех? Тут в Библии не написано. Кто-то, может быть, скажет, что она покаялась. А кто-то, может, скажет, что она не покаялась. Ну, вот Писание нам не говорит, в каком она была состоянии. Вот, уверовала она в Иисуса Христа, раскаялась она в своем грехе. Я вот, например, не знаю. Но я думаю, что Господь не потому сказал здесь, что я не осуждаю тебя, что она как-то вот покаялась, исправилась, а потому что время для суда еще не пришло. Потому что Он пришел не судить мир, а пришел спасти. И вот Он ей дал наставление: иди впредь, не греши. То есть, чтобы вот быть спасенной, вот так вот ей необходимо было поступать в дальнейшем. А от нас Господь ждет, чтобы вот какое отношение вот к суду над этим миром, вот у нашего Господа, чтобы такое же было отношение у нас, чтобы мы не судили прежде времени, чтобы и друг к другу мы относились вот с любовью, с снисхождением. А если где-то замечаем и недостатки друг за другом, чтобы стремились как-то вот помочь друг другу исправиться, чтобы иметь полноту Божьих благословений. И когда будет эта грядущая встреча с Господом, чтобы не потерять награды, а каждому была похвала от Него, пусть Господь благословит нас в этом. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.